Глава 34. Милада. В окнах Ванькиной квартиры не горит свет. Спит или спят? Проникаю, как вор. Тихо поворачиваю ключ в замке. Туфли скидываю за порогом, чтобы не стучать каблуками. Замки и петли не скрипят, поэтому тихо прикрываю створку и поворачиваю ключ в замке. Путь подсвечиваю себе фонариком с телефона. В глаза бросается отсутствие женских туфель и сумочки. Себе врать не буду. Мне доставляет удовольствие, что Сони нет в квартире. Я расслабляюсь и чувствую себя свободно, будто дома, а не в гостях. Утром мне не нужно будет с ней встречаться и делать вид, что все в порядке, хотя человек мне крайне неприятен. Но при этом я могу понять чувства Ваньки. Провести день с любимой женщиной, заниматься с ней сексом, целовать, а потом отпустить к мужу и знать, что тот этой ночью будет тоже ее целовать, шептать слова любви и заниматься сексом. Наверное, это больно. Представлять любимого человека с другим. В голове всплывает образ Глеба, но я гоню его прочь. Я и так слишком много о нем думаю. На цыпочках проскальзываю на кухню. Зверски хочется пить. Два стакана холодной воды утоляют жажду. Спать что-то не хочется, хотя завтра рано вставать и идти на работу. Мой секс с шефом никаких привилегий мне не дает. Мне этого и не надо. Выхожу на балкон, открываю створки. Сажусь в свое любимое кресло. Ноги закидываю на подоконник. Свежо, прохладно, спокойно и хорошо. «Не куришь? Значит, все хорошо?» За спиной раздается голос Ваньки. «Ни одна я могу передвигаться бесшумно». «Думал, поймаешь с сигаретой?» «Ага, собирался отругать», — присаживается на подлокотник. «Чего спать не идешь?» «А ты чего не идешь?» «Тебя ждал». «С Ванькой легко и непринужденно. С ним не нужно притворяться и делать вид, что я сильная, что у меня все хорошо. Когда плохо, можно прижаться к нему и поплакать, рассказать о своих страхах. А еще его можно любить, не пряча своих чувств, потому что он не сделает больно, не воспользуется и не обманет. И пусть это совсем не та любовь, о которой мечтают девочки, но для меня наша такая дружеская любовь бесценна. Не хочу сегодня спать одна. Тихо произношу, опуская голову ему на живот. «Значит, ляжем вместе». Я не благодарю, Ваня и сам все чувствует. Мы сидим, не спешим вставать. Нам просто хорошо. Мы делим свежий воздух на двоих. Тепло наших объятий и тишину. «Не хочешь рассказать, что тебе сказала Соня?» Первым прерывает молчание. «Нет. Не хочу». Глядя ему в глаза, врать не могу и не буду. Соня считает, что я лезу на ее территорию. Как бы ты ей ни объяснял, что это не так, она не будет спокойна, пока я отсюда не съеду. «Ты не съедешь», — твердо. «Мы друг другу не нравимся, и это нормально». «А тебе она почему не нравится?» — удивился Ванька. «Ну вот что с него взять? Мужик хороший, добрый, внимательный, заботливый, но дальше своего носа не видит. Я как заловкая змеиная головка. Мне не понравится любая, которая не будет тебя боготворить и делать счастливым. А у Сони изначально не было шанса мне понравиться». Уточнять не надо, что наличие кольца на безымянном пальце и печати в паспорте Было достаточно, чтобы я ее не взлюбила. Но, окажись она действительно хорошим человеком, а не сучкой-подтихушницей, я бы пересмотрела свое отношение. Ты думаешь, в этом мире еще остались женщины, которые боготворят мужчин? Я уверена в этом. Мы ее обязательно отыщем, но ты должен выполнить два условия. Я ступала на опасный путь, но сейчас как никогда была готова продолжить разговор, вывести на свою мысль Ваню, сделать все, чтобы он меня услышал. Какие? Несмотря на улыбку на лице, взгляд его был напряжен. Первое. Послать Соню. Куда? Выбери сам. Нам нужна свободная и только наша. Ванька не перебивал, прищурив глаза, слушал. Наверное, он сам приходил к этому мнению, но его тормозит болезнь. А второе? Второе, набрав в легкие воздуха, выпалило. Ты должен начать лечение.